Компания «Примоколлект». А на следующий день целых 4 разрыва было! Что? А вы вообще суки, блядь, понимаете? Чего же орете-то в трубку? Все было идеально! Что, позвонили-то орать, что ли? Вышему начальству сейчас соединили, я не знаю, как, кто может там быть старше, выше вас. Я не понимаю, что вы хотите, я вас не понимаю, вы только орете. Я могу здоровье подорвать, голос могу сорвать! Да вы орете, вы можете спокойно говорить, и голос не сорвете. Я выиграю это дело тогда, понимаете, тогда... Ну, вы выиграли тогда это дело, у вас задолженности нет. Вы это хотите сказать мне сейчас? Я вношу большую сумму! Вы погасите большую сумму, верно? У меня нету факса. Хорошо, я вообще не понимаю, о чем вы говорите, понимаете? Вы сейчас позвонили на оператора другого, совершенно попали. Я поэтому вы вас... Вы кричите в трубку. Я вас вообще не понимаю, какое дело и вообще. Вы можете мне сказать номер? Ты ничего не понимаешь! И гнешь свою линию! Какую линию? Женщина, вы немножечко адекватнее, будьте меня дорать мне в трубку. Тупица! Вы что хотите сейчас, в данный момент? Что вы хотите? Вы позвонили, что вы хотите? Я вас слушаю. Сука! Алло, добрый день, компания «Примоколлект», я вас слушаю. Почему тогда не было разрыва с ноября прошлого года? Алло? Почему не было ни единого разрыва? Отвечай на мой конкретный вопрос! Нервы вылечите свои. Почему вы рекламируете все положительно, а здесь вы говорите совсем по-другому? Что? Почему вы не можете делать так, чтобы клиент наслаждался фильмом, наслаждался положительными эмоциями? Угу. Это все? Почему вы кайф ломаете все? Алло? Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Вы кто? Представьтесь, с кем я разговариваю? Было ни единого разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля сего года. Вы закончили? Всего доброго вам, не отнимайте рабочее время. Еще раз я вам говорю, или вы не Фекштейн, или вам надо по-китайски сказать как-то. Ни единого разрыва. Скажите. Чего? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не было ни единого разрыва. Угу. Не отнимайте рабочее время сотрудников, а идите оплачивайте свои долги. Понятно? Ответьте на мой вопрос конкретно! Буду я ни на что отвечать. Вы задаете очень много вопросов. Мне уверяли нижестоящие чины, я имею в виду операторы ваши, что разрыв связи происходит каждый раз в течение 24 часов. И что? Вас никто не мог вам такое говорить. Ну не плачьте. Я это не ощущаю. Вы должник. Я вас слушаю, ваш ответ. Я ничего вам отвечать не буду. Что, тупой, что ли, блядь? А вы дико умны? У меня есть адвокат, я даже тогда буду судиться с вами. Мы очень ждем. Ты ни черта не понимаешь, и гнешь твою линию. Я буду гнуть ровно столько, сколько понадобится. Я до вас хорошо донесла? Мы говорим вместе, блядь! Ты бы понял тогда! Я с вами прощаюсь. Всего доброго вам. До свидания. Успокойтесь, вылечите свои нервы, и тогда мы с вами поговорим. Договорились? Тогда не было связи, это близко не было. А вы сильно умны, я вам вопрос задаю. Алло. Ноября прошлого года до 2008 года, 26 апреля, не было ни единого разрыва. Краснов, а что ты орешь-то? Что, больной, что ли? Этого не было. Чего тебе надо? Вот что ты наяриваешь? Что ты наяриваешь? Тебе что, делать нечего, тебе заняться 52 года нечем. Даже в эти темные времена моя вера осветит нам путь. Заведи собаку, иди погуляй с ней. У меня сила горка и морка. Ты больной? Он висит, а не плачет. Даже в эти темные времена моя вера осветит нам путь. Это вы или кино включили? Дайте мне вылезть, я хочу драться. Нет, Александрович, вам что нужно? Восславим императора и уничтожим его врагов. Ну, дальше что? Стать строю роды. Кать, хочешь послушать? Пурпурный опять звонит. Загоним их обратно в варп. Ты кто? Ты воин теперь? Ты воин или кто? Иду крушить! Алло! Алло! Император оставил нас. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Дмитрий Александрович, вы хотите приставов судебных, а? Дома у себя. Вы из мою группу будете с ними общаться. А вы нет! Алло. Кто большой, тот и главный. Еще что? Воины Инквизиции ждут вашего приказа. Дебил, бля. Алло? Не Алло. Было ни единого разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля сего года. Че вы кричите, молодой человек? Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Краснов, почему вы кричите? Почему вы не можете делать так, чтобы клиент наслаждался фильмом? Краснов Дмитрий, мы с вами буквально минут 20 назад разговаривали. По поводу того, что вам приходят хамские СМС. Почему вы кричите? Разговаривайте спокойно. Я вас не понимаю, когда вы кричите. Ноября прошлого года! До 2008 года! Успокойтесь и перезвоните. До свидания.